Часть третья. В чем сила рода? Глава первая. Как действует закон наследования? Каждый кризис, который происходит в нашей жизни, означает, что пора переходить на следующий уровень. И суть кризиса в том, что ты не понимаешь, как именно этот переход произойдет. Тебе просто плохо, у тебя нет сил. Ты уже особо и не надеешься, что когда-нибудь будет хорошо. А за счет чего, собственно, тебе станет лучше? Тем не менее, кризис – это всегда шанс для роста. И вот однажды, проживая свой очередной кризис, я лежала на кровати, закутавшись во все одеяла, и выла от безысходности. Я перепробовала все известные мне методы выхода из кризиса, и ничего не сработало. Я продолжила искать, и тогда-то в мою жизнь вошла психогенетика. Наука о наследственности и изменчивости психических и психофизиологических свойств, возникшая на стыке психологии и генетики. И тут я поняла, для чего весь этот кризис был мне нужен. Для того, чтобы я ее нашла. Психогенетика – наука будущего, которая может помочь человеку разобраться с его бессознательными и невидимыми неочевидными проблемами. Предмет ее исследования – наше физическое и ментальное наследство, то есть некие факторы, которые берут свои корни в прошлом рода и влияют на настоящую жизнь человека. Сегодня информационное пространство изобилует историями о позитивном мышлении, благодаря которому якобы можно улучшить жизнь и приблизиться к успеху. Но есть нюанс. Позитивное мышление бессильно перед бессознательным. До тех пор, пока мы не знаем своих программ и убеждений, своего рода и того, как наша генетика поучаствовала в формировании нашей психики, ни одна техника позитивного мышления не сработает. Родовые программы будут обнулять все попытки достигнуть успеха. Именно через бессознательное мы в основном воспринимаем происходящее вокруг. Около 70% реальности мы анализируем посредством бессознательного и только примерно 30% под влиянием окружающей среды, совершая осознанный выбор. Позитивное мышление может работать в полную мощь только тогда, когда человек сначала проработает свое подсознание, выявит влияющие на его жизнь негативные установки рода и предпримет шаги по их изменению. Психогенетика подарила миру понятие процесса наследования. Процесс наследования состоит из трех главных составляющих, которыми являются. Первое. Основные психологические характеристики человека. В их число могут входить различные модели поведения, а также эмоциональные реакции на раздражители. Все это передается из поколения в поколение и создает паттерны поведения членов рода. Каждый новый представитель рода, воспринимая тот или иной паттерн, передает его следующему, обеспечивая преемственность родовых свойств. В результате этой передачи мы храним в бессознательной памяти информацию о сознании трех или четырех поколений наших предков. Поэтому так важно получить и проанализировать информацию не только о личностях наших родителей, но и о том, что за люди были наши бабушки, дедушки. А если есть такая возможность, то узнать и про прабабушек, прадедушек. Это большой пласт нашей истории, способный дать много информации и о нас самих. Второе. Эмоционально значимые события детства. Как с нами говорили сверстники и взрослые? Как с нами поступали? Как мы на это реагировали? Нужно проанализировать как повлиявшие на нас события, так и нашу реакцию на них. Третье. Социальное окружение и информационная среда. Этот фактор не так важен, как первые два, все-таки его влияние не превышает 30%, но и его необходимо учитывать. При одинаковых вводных данных, будь то обстоятельства рождения, полученное образование и тому подобное, люди достигают совершенно разных результатов. Это общеизвестный факт. Но в умах людей до сих пор не искоренено заблуждение о том, будто счастье – это результат определенных действий, и чтобы стать счастливым, надо предпринять те или иные шаги или завладеть каким-то предметом. С этим и связаны попытки людей найти универсальный путь к счастью. Они просто совершают некие операции, которые кто-то когда-то уже совершал, и благодаря этому пришел к успеху. Повторюсь, это заблуждение. На самом деле не действия ведут к счастью, а счастье побуждает к выполнению действий. И как только ты ощутишь счастье, ты начнешь совершать действия, которые с ним, со счастьем, ассоциируются. Поэтому необходимо выработать привычку пребывать в состоянии счастья. Успешность – это достигнутый баланс между имеющимся у нас ресурсом и желаемым результатом. Для достижения успеха нужно отдавать себе отчет в том, что именно мы имеем, идя к своей цели, и понимать, чего мы действительно хотим, а от чего нам следует держаться подальше. Зачастую, когда мы действуем без особого желания, делаем что-то для галочки, на самом деле ощущая внутреннюю пустоту, этот баланс успеха нарушается. Откуда может появляться эта пустота? Это связано с рационалистическим, родительским тоном, которым человек обращается к самому себе. Это нужно делать, хоть и не хочется, потому что это мой долг. Двигаясь от результата к результату, запрещая себе отдыхать, игнорируя свои потребности, человек утрачивает способность ощущать удовлетворение даже от значительных успехов. И из-за этого лишает себя возможности жить счастливо, в изобилии. Жить в удовольствии – право каждого человека. Наслаждаться жизнью можно и на учебе, и при переезде, и в болезни, и даже при землетрясении. Состояние, при котором мы получаем удовольствие – главный критерий успеха. Если успех не приносит удовольствия, то успех ли это? В жизни случается разное. Но свет внутренней улыбки, ощущение удовлетворения от биения пульса жизни не должны пропадать. Между тем, процесс наследования таков, что негативные паттерны предков и рода могут отнимать у потомка продолжителя рода, силы и радость жизни. Один из негативных паттернов, распространенный на территории России, это стереотип борьбы. Все борются со всеми из-за внутреннего ощущения, что просто так даром им ничего не положено. Поэтому якобы нужно сражаться за каждую талику блага, отбирать у других и рьяно защищать свое. Даже достигнув желаемого, такие люди продолжают бороться, потому что слишком сильна усвоенная ими привычка думать, будто цель недостижима. Это большая, просто огромная проблема. Люди, следующие этому стереотипу, живут с мыслью, что ради достижения успеха необходимо отодвинуть других, наплевав на их интересы, и активно завоевывать свое место под солнцем. Понятие успеха тесно связано у них с насилием. Если все могут воплощать задуманное, то на планете всем места не хватит, думает такой человек. Но ведь это слова, вызванные дефицитным мышлением. При дефицитном мышлении мир воспринимается как место, где всего не хватает, и нужно подавлять чужие проявления, чтобы другие не подавили тебя самого. Как я могу просто начать много зарабатывать? Мне прежде нужно ограничить кого-то, отодвинуть в сторону, чтобы не мешал. Есть и другой часто встречающийся паттерн поведения, связанный со стереотипом разочарования и неудовлетворенности. Подверженный этому стереотипу, человек встает в позицию жертвы, начинает ожидать чего-то тотально ужасного и находит все новые причины для того, чтобы назвать свою жизнь плохой и грустной. Вот в Европе хорошее питание, на Бали солнце светит, в Таиланде манго сладкий, а я сижу тут у себя в Саратове и пью невкусный чай. Взгляд на мир через обесценивание приводит к тому, что человек ощущает себя жертвой. «Мне просто не повезло». И, как правило, человек с негативным сознанием быстро находит подтверждение своим плохим ожиданиям. Он отодвигает свои интересы на второй план и думает, будто его самопожертвование значительно и почти священно. Но чаще всего эта жертва не бескорыстна. Человеку хочется, чтобы его жертву заметили и оценили, хотя многие люди, пребывающие в этом состоянии, могут сами этого не осознавать. Пожертвовав собой, они находят, что итог их благородного поступка совсем не такой, на какой они рассчитывали. Жертва не оправдывает результата, а жертвующий ощущает внутреннюю пустоту и испытывает злость по отношению к окружающим. Одно дело – жертвовать от полноты своей радости, руководствуясь потребностью делиться, и совсем другое – действовать в ущерб себе, доводя себя до истощения. Жертвовать можно, лишь искренне желая поделиться своим счастьем и достатком, и только такая и никакая другая жертва нужна миру. Негативная жертва может проявляться, например, в том, что человек соглашается делать большую и сложную работу за маленькие деньги, и при этом ему кажется, будто он совершает что-то хорошее. «Да, мне плохо, я работаю в убыток себе, но начальник будет доволен». Сюда же можно отнести и прочие странные жертвы, не имеющие логической подоплеки. Человек не способен оценить себя по достоинству, но втайне ожидает, что однажды справедливость восторжествует, и его жертву заметят и оценят, придут и скажут «молодец». Такого, как правило, не происходит, а если подобное и случается, то крайне редко. С каким импульсом? С какой энергией человек принимается за то или иное дело, с такой же энергией он из него выходит и такие же результаты получает. Вселенная – это зеркало, отражающее наш энергетический портрет. Тонкая взаимосвязь между мышлением и реальными делами прослеживается со всей очевидностью. Человек привлекает в свою жизнь любовь или отвержение, успех или неудачу в соответствии с теми неосознанными программами, которые он транслирует в окружающий мир. А мир чутко реагирует на посылаемые импульсы. Следовать своим негативным установкам и страдать от них, или все-таки преодолеть их и двигаться по жизни дальше – личный выбор каждого из нас. Пора сделать первые решительные шаги к осознанной трансформации личности. Их всего три. Чтобы войти в процесс изменения, нужно. Первое. Осознать, что из себя представляет программа твоего рода. Нужно определить ее негативные и позитивные аспекты и понять, какие изменения в ней следует произвести. Как говорится, осознание проблемы – это уже половина успеха. Если жить в неведении, то от иллюзий по отношению к себе и миру не избавишься. Для этого нужно решиться на изменения. Второе. Признать, что эту проблему можно решить. Возможно, следует даже поставить временные сроки для ее решения, разработать список дел и вопросов, которые в этом помогут. Третье. Начать предпринимать конкретные действия для получения результата. Да, на первых порах результат не будет грандиозным. Установки рода очень цепкие, и изменить их за короткие несколько вечеров невозможно. Главное – регулярно работать с этими установками и паттернами. Пусть результат будет достигаться медленно, но в итоге он все-таки будет достигнут. Работа предстоит долгая, поэтому надо сразу настроиться на результат и приготовиться ради него как следует потрудиться. Но прежде нужно сказать несколько слов и про позитивные родовые установки, о которых нередко забывают. Иногда род вместе с его паттернами воспринимается как балласт из негатива, боли и тяжести. Но любой род наравне с негативными установками имеет и позитивные. Какими они могут быть? Например, установка на выживаемость. Род каждого из нас пережил Великую Отечественную войну. Это сильный позитивный паттерн, свойственный людям, предприимчивым и волевым. Он позволяет выбирать наилучшие условия для жизни. Можно не замечать его, а можно понять, как это ценно, и воздать своему роду благодарность, переняв часть его силы. Анализируя свой род, важно уметь видеть как негативные стороны его влияния, так и позитивные. Главная наша задача по отношению к роду – занять в нем предназначенное нам место. Когда мы встаем на свое место, за нашими спинами вырастает щит из 3, 4 или даже 7 поколений, который нас оберегает и защищает. Обретя благословение рода, человек начинает принимать верные решения и избавляется от одиночества. В предках он обретает дополнительную опору. Род всегда стремится к прогрессу, от развития рода зависит его плодородие и счастье. Наши предки хотят видеть нас сильными, успешными, волевыми, и их поддержка может стимулировать нас к личностному росту. Мы – наследники всех богатств и мощи нашего рода. Опыт и мудрость многих поколений воплотились в нас. Для получения силы предков нужно разобраться, что это за сила, соединиться с ней и научиться использовать ее в своей жизни. Давай разбираться, как это работает. Задание. Проанализируй установки своего рода и выпиши наиболее позитивные из них. Они могут быть связаны с теми или иными свойствами характера, например, с добротой, каким образом она проявляется, или приверженность семейным традициям, например, традиция устраивать праздничные ужины, как эти трапезы проходят. Возможно, если в твоем роду были особенные люди, которые помогали другим, пусть даже их подвижничество по разным причинам было недооценено, ты отметишь некоторую святость своего рода. Напиши 15 позитивных паттернов. Взгляни на свой род с благодарностью и отметь его красоту и силу.